Кальман молча потягивал вино и был счастлив, что может провести вечер в такой приятной компании. Страдал ли он тогда от одиночества, чувствуя, что не способен вести непринужденную беседу или пускаться в словесные баталии? Кальман сочинил 20 грустных, напоминающих баллады песен, и за этот труд был удостоен премии имени Франца Иосифа. Он сочинил еще и музыку к пьесе «Наследство Переслени», где воспевалась слава Венгрии, но на его беду, как раз в тот момент, когда театр готовил премьеру, правительству удалось столкнуться с Венским двором, так что мелодии в народном духе пришлись не кстати. Пьеса была снята. Затем Кальман написал еще 2 симфонические поэмы для оркестра и смешанного хора. Они принесли композитору известность, но не успех. Впрочем, он сам понимал, в чем беда. «Я не могу работать дома. Это невозможно». Дома докучали любопытные сестры, отвлекали будничные заботы, мешала квартирная теснота. Заработок в редакции был, правда, не ахти какой, и все же этих денег вполне могло хватить на самостоятельное житье. Находчивый и практичный Якоби подал другу добрый совет. За комнату, конечно, заломят бешеные деньги, но ведь можно снять ее на паях с кем-нибудь. И я должен буду жить с посторонним человеком. Я знаю одного либретиста, который согласился бы пользоваться комнатой 3 раза в неделю. Тебе остаются 3 полных дня. А в воскресенье вы могли бы как-то чередовать. «Пожалуй, это годится», — согласился Имре. «Он что-нибудь сочиняет для тебя, этот либретист?» «Сочиняет?» — удивленно засмеялся Якоби. «Работать он и дома может. Квартира у него достаточно большая. А комната ему нужна совсем для другого. Человек он женатый, а жаждет развлечений на стороне. Накапливает, видишь ли, впечатление. Говорит, что без этого, мол, и творить не может. Час от часу не легче. Выходит, я должен сочинять музыку в доме свиданий». Имре не находил слова от возмущения. «Да полно тебе! Что это ты так разбушевался? Главное, он добавит тебе недостающую сумму. И ведь может статься, что комната будет принадлежать тебе 4, а то и 5 дней в неделю». Вступив в соглашение с либретистом, Имра через 3 недели имел возможность сказать: «Мне и на 1-то день не удается вырвать эту комнату. Твой либретист заглатывает женщин, как черешню». Однако, когда наступал его черед, Кальман усердно выписывал нотные знаки, выполняя кое-какие мелкие заказы. Оказалось, что на таких пустяках можно построить большую карьеру. «Послушайте, господин Кальман», как-то мимоходом обратился к нему музыкальный издатель. «Есть у меня текст куплетов, и я объявляю конкурс на музыку к ним. Отчего бы и вам не принять участие? Ведь речь идет о 40 кронах. Ну а затем я, конечно, приобрету эту работу для издательства». «В горничных у Шари Федок я служу», — звучал припев, напоминая о популярнейшей будапештской шансонетке тех времен. Кальмана радовало, что он способен сочинять и легкую музыку, да к тому же с истинной легкостью. Тут сходилось во мнении и автор текста, и издатели, довольные работой Кальмана. Конкурс даже не пришлось объявлять. Куплеты на музыку Имре Кальмана пользовались шумным успехом. Шари Федок была в таком восторге, что выступила с этим номером в кабаре, изображая собственную горничную и держа на поводке свою таксу Бубби. Вскоре еще одна написанная Кальманом песенка принесла ему столь же ошеломляющий успех. «Отчего бы тебе не сочинить какую-нибудь крупную пьесу для сцены?» — уговаривали его приятели. «Но это, конечно, должна быть не патриотическая драма, а оперетта». Глава 3. 1908-1914. Первые оперетты. Должно быть, идея витала в воздухе. Иоганн Штраус и Мелитер, великие пестователи жанра, почти 10 лет покоились в могилах. И вдруг оперетта возродилась вновь. В далеком Берлине служитель вызвался некто Пауль Линке, в Вене — Оскар Штраус. Его оперетту «Грёзы» уже ставили в Будапеште.